затем от желания потратить. Я встречал мавров, которые умели видеть странные вещи в лужице черной жидкости, налитой в ладонь мальчишки-раба. И потом эти видения сбывались. Так и наши матросы, глядя на золотую монету, видят в ней исполнение всех своих желаний. Как говорится в Святом Писании, золото не может открыть райские врата, но оно, несомненно, служит ключом от ада. Вы слышали когда-нибудь об островах вечного блаженства, сэр? Я отрицательно покачал головой. Это матросский рай, расположенный в 7 милях от пекла. Там никогда не расплачиваются наличными, а всем верят в кредит, и каждый моряк может плясать со своей подружкой сколько душе угодно. Покажите матросу Гинею, и он вместо каторжной работы на судне, где паруса вечно мокрые и частенько пусто в желудке, сразу видит перед собой острова вечного блаженства. Блеск золота кружит голову, мистер Пенрит. Майкл отрезал ножом кусок табачной жвачки и сунул его за щеку. «Целая куча его проскользнула у меня сквозь пальцы», — продолжал он, «быстрее, чем водяные брызги сквозь натянутые снасти». «Видите ли, мистер Пенрит, золото на время превращает в лорда любого оборванца. У бедняги не хватает смекалки приумножить это богатство, и он тратит его на ром и всякие увеселения, отчего кровь его, как ему кажется, становится такой же голубой, как у всякого высокородного джентльмена. До поры до времени. Ну да, пока он не получит головную боль, которая прячется на дне последней бутылки, и не поймет, что его любимая девчонка всего лишь алчная потаскуха. Вы ломаете себе голову над тем, как поведут себя Черный Майкл, Эмбер, Уэллс и остальные люди Дэвиса, когда мы обнаружим сокровище. Мистер Пенрит, говорят, человеческое раскаяние длится столько же, сколько ребенок радуется новой игрушке. Я никогда не уверял вас, будто раскаиваюсь в тех делах, которые совершал до того, как получил королевское помилование и был прощен за все свои преступления. Дэвис с остальными высадился в Нью-Провиденсе, поскольку флебустерство перестало себя окупать. Майкл вежливо сплюнул за борт коричневую от табака слюну и продолжил. «Сегодня буконьер — жалкий пес с поджатым хвостом, которого каждый, имеющий патент, может пустить ко дну и будет прав. А рисковать во имя чего? Нагрузите сокровищами полные трюмы, и всего этого не хватит и на полгода. Лучше платите мне по гинее в месяц, и я буду считать себя богачом. Отдайте мне 50 тысяч, и через неделю я стану выклянчивать у вас стаканчик пива на похмелье. Честная открытая игра и честная доля для всех — вот что я вам скажу, сэр. У вас судно, у вас точные сведения о сокровище и о том, где оно спрятано, поэтому хозяйская доля ваша. Ну а с командой, я надеюсь, сэр, вы поступите с нами по справедливости». Меня насторожило то, что раз Майкл упомянул о свойстве золота кружить головы, значит, он сам не очень-то уверен в себе и в своих людях. Его эмоциональная речь была почти угрожающей, несмотря на все его рассуждения о честной игре и справедливой дележке. «Судно не мое, и секрет тоже принадлежит не мне», — сказал я. «Без сомнения, сэр Ричард намерен поступить честно. Он уже платит всем приличное жалование. Он глава экспедиции». «А вы ее мозг, сэр. Вы ее мозг. Обсудите этот вопрос. Времени еще достаточно, прежде чем сокровище окажется на борту, и мы пустимся в обратное плавание. Но приглядывайте за запевалой Сэмом. Он плавал вместе с Тауни. Похоже, он знает, где зарыто сокровище». Все чертовски запуталось. Фрэнк Мадден, подружившийся с Сэмом, сэр Ричард, спьяну распустивший язык. «Я никогда не рассчитывал на то, что мы сможем погрузить сокровище на судно в тайне». так, чтобы команда...